Здравствуйте. Здравствуйте все, кто не боится спускаться вместе с нами все глубже и глубже в собственный ад. Всего меня, мой глаз в тоске раскрытый, к вершине ржаной башни приковал, где вдруг взвелись для бешеной защиты три фурии, кровавые и бледны, и гидрами зелеными обвиты. Они, как жены, были сложены, но вместо кос клубами змей пустыни свирепые виски оплетены. И тот, кто ведал, каковы рабыни, властительницы вечных слез ночных, сказал: «Взгляни на яростных эриний. Вот Тисифона, средняя из них, левей Мегера, справа Алютела рыдает Аликто, и он затих. А те себе терзали грудь и тело, руками били, крик их так звенел, что я к учителю приник не смело. Медузы где, чтобы он окаменел, они вопили, глядя вниз. Напрасно Тизеевых мы не отмстили дел. Закрой глаза и отвернись. Ужасно увидеть лик Горгоны. К свету дня тебя ничто вернуть не будет властно». Так молвил мой учитель, и меня поворотил своими же руками, поверх моих глаза мне заслоня. Три фурии, они же Иринии по-гречески. Тисифона, мстящая за убийство. Мегера, фурия, которая ненавидит всех. Фурия ненависти. И Аликто, неуемная. В античной мифологии она была богиней проклятия, мести и кары. И в древнегреческом Аиде они обитали в самом мрачном месте преисподней, там, где царит властительница вечных слез Прозерпина. Она же по-гречески Персефона, жена самого Плутона. Я рассказываю только о них, поскольку что может быть символичнее тех чувств, которое превращается гнев, когда он становится удовольствием от насилия. Месть, ненависть, проклятие и кара. Ну и, конечно, холодная Медуза, одна из трех сестер Горгон, змееволосая дева, при виде которой люди и звери превращались в камень. Герой Персей когда-то отрубил ей голову, и лик Горгоны стал в его руках страшным оружием против врагов, превращая их в камень. Мы знаем немало людей, один взгляд на которых превращает нас в камень. Так часто эти люди наслаждаются этим. Правда, превратить в камень они могут только тех, кому неведомо, как почувствовать ангела внутри самого себя. От их злого взгляда, от взгляда проклятия, мести и кары, нарушающая всю ту же самую вечно забываемую нами великую истину, мне возмездие и аз воздам. Эти чувства, способные обратить человека в камень в самых разных смыслах этого слова, наполнены в Дантовом аду истинным удовольствием от того, что пришел кто-то живой, кто-то, которому можно мстить, кого можно проклинать, кого можно покарать. Они символы нашего желания стать судьями брату своему. Но есть ли у нас достаточно знаний и мудрости, и способности понять и почувствовать, что на сердце у брата нашего, прежде чем карать его? А внутри каждого из нас живет наше подлинное «я», наблюдатель. Если мы научимся слушаться Вергилия, проводника, который живет в душе каждого из нас, мы всегда сможем вовремя отвести свой взгляд от глаз Горгоны Медузы, которые никогда, даже в руках Персея, не могут быть справедливыми, как не может быть справедливой месть. Но дальше, в глубинах нашего внутреннего ада и в глубинах ада, описанного Данте, там, где проходит следующий рубеж, следующая граница его карты, мы встречаемся с мнениями уже совсем удивительными. Мы встречаемся с душевным пейзажем, совсем удивительным и нам непривычным. Гробницами исхолмлен дол бесплодный. Так здесь повсюду высились они, но горечь этих мест была несходной. Затем, что здесь меж ям ползли огни, так их коля, как в пламени горнила, железо не калилось из коней. Была раскрыта каждая могила, и горестный свидетельствовал стон, каких она отверженцев таила. И я: «Учитель, кто похоронен в гробницах этих скорбных, что такими стенаниями воздух оглашен?» «Ересиархи», — молвил он, — «и с ними их присные всех толков. Глубь земли они устлали толпами густыми. Подобные с подобными легли. И зной в гробах, где злей, где меньше страшен». Потом он вправо взял, и мы пошли меж полем мук и выступами башен. Загадочным образом в кругу осознанного насилия оказываются ересиархи. Мы с вами привыкли к вполне определенному понятию о ересе. Ересь – это учение, которое по-своему интерпретирует священное писание той или иной религии, не соглашаясь с мнением большинства интерпретаторов. Ересиархи – это те, которые думают и верят иначе, чем большинство. Так привыкли мы. Но вслушайтесь – Данте определяет ересь абсолютно по-другому, совершенно определенно, и, как мне кажется, это его определение просто невероятно важно для нас сегодняшних. Здесь кладбище для веривших когда-то, как Эпикур, и все, кто вместе с ним, что души с плотью гибнут без возврата. Здесь ты найдешь ответ речам твоим и утоленье помысла другого, который в сердце у тебя таим. Данте очень точно определяет границу понятия насилия и жестокость. Всякая жестокость и всякое насилие, хочет сказать он, начинаются с неверия в то, что жизнь продолжается после смерти тела, потому что это значит, что нет души, нет вечных мук. И в этот короткий промежуток, который человек называет своей жизнью, становится возможным все. Ересиархи Дантова ада – это атеисты, поскольку вера, которую мы называем атеизмом, начинается именно с неверия в то, что там, за смертным пределом, с нами произойдет что-то еще. Это исходная мысль, приводящая к жестокости и крови. Ведь души, живущие в городе Дит, творят жестокость своими умами в результате наличия вот этой самой мысли, что души с плотью гибнут без возврата. Как это так? творить жестокость умом, спросите вы меня. И я отвечу: это есть стремление ощутить власть. Ведь в том числе это можно сделать, унижая другого, дискредитируя его. Или, например, как это происходит в сектах, манипулируя чувством реальности, самим чувством реальности другого человека. Любой психотерапевт расскажет вам об огромном количестве пациентов, пострадавших от агрессии человека, который пытался их контролировать, систематически унижая, убеждая человека в том, что он ничтожество. Можно попытаться проявить умственное насилие, ну, например, шантажируя человека какой-то тайной. Подобная форма контроля очень часто появляется в семьях, в которых есть какая-то тайна. Ну, скажем, пьющий отец, психическая болезнь близкого родственника, преступная деятельность родственников, сексуальное домогательство отца в отношении детей. Эту тайну знают все члены семьи, но пытаются ее скрыть. В подобных ситуациях нас вынуждают отрицать то, что мы видим и знаем. Нас убеждают отрицать достоверность наших собственных ощущений. Только вдумайтесь, родитель, который постоянно говорит своим собственным детям, что все, что те думают и делают, глупо. Сектант-фанатик, который добивается послушания, пугая своих последователей грозными видениями карающего Бога. Или ученый-скептик, демонстрирующий презрение к религиозным взглядам других людей. Это все описание психологического садизма, который ничуть не лучше садизма физического. И тут Данте рисует трагикомический образ, скорее всего, реального человека, жившего в его времена во Флоренции. Нежданно грянул звук таких речей из некой могилы, оробела. Я к моему вождю прильнул тесней, и он мне: «Что ты смотришь так несмело? Взгляни, ты видишь, Фарината встал. Вот все от чресл и выше видно тело. Уже я взгляд в лицо ему вперял, а он, чело и грудь вздымая властно, казалось, ад с презреньем озирал». Обратите внимание, душа встает во весь рост в своей гробнице, вещая о природе жизни и собственной значимости, казалось бы, просто не замечая, что она заключена в горящую гробницу в аду. А он, чело и грудь вздымая властно, казалось, ад с презрением озирал. Агрессивность такой слепой гордыни впечатляет. Фаринат начинает говорить настолько властно, что Данте даже начинает сомневаться в своей собственной реальности. Вергилий обратит внимание на его внутреннюю борьбу и скажет одну из самых легендарных фраз Божественной комедии. «Храни, как слышал правду роковую твоей судьбы», — мне повелел поэт. Потом он поднял перст: «Но знай другую. Когда ты вступишь в благодатный свет прекрасных глаз, все видящих правдиво, постигнешь путь твоих грядущих лет». Вергилий дает совет на века. Это совет быть честным самим собой, для того, чтобы не было возможности для манипуляции нами. Мы должны хранить и ценить, пусть даже самую роковую неприглядную правду о самих себе. Будь честным с собой, доверяй себе. Любой твой опыт важен, если только ты можешь его оценить. Вот что говорит Вергилий, утверждая: храни, как слышал, правду роковую твоей судьбы. Только с помощью этой правды, даже если она про наш собственный ад, только научившись наблюдать за ней, можно дождаться дня, когда ты ступишь в благодатный свет, наконец постигнешь свой дальнейший путь. Данте, услышав эти слова, чувствует свою внутреннюю значимость и понимает, что у его жизни есть цель, несмотря на роковую правду его жизни. И только тогда он как будто избавляется от ощущения, что он раздавлен этим насилием, продолжающимся из могилы, насилием чужого высокомерия, насилием, которое появляется только тогда, когда оно демонстрирует, как Фаренат, одну простую мысль. Ты, странник, не можешь ведать правду о себе. Я, даже находясь в аду, вылезу наполовину из могилы и расскажу тебе всю правду о тебе самом. Но эта правда всегда будет лишь интерпретацией. Что бы ни случилось с нами, какие бы грехи мы ни совершили, главное научиться видеть их со стороны. Иначе можно прийти к безумию. Процесс исцеления от последствий такого рода насилия обычно заключается в восстановлении собственной реальности, в том, чтобы услышать голос собственного Вергилия, в том, чтобы научиться верить, что наши лучшие проводники – это голос интуиции, внутренняя мудрость и здравый смысл, а не мнение других о нас. Но все равно, для того, чтобы почувствовать это, научиться общаться с нашими проводниками, с нашей интуицией, мы сначала должны услышать главное в ее голосе, главное, что загорожено от нас мнением огромного количества всевозможных фаренатов, продолжающих гореть в своих могилах. Ведь этот голос интуиции подсказывает нам самую главную мысль, которая способна привести душу к усилиям по поиску самой себя, смысла собственной жизни. Это мысль о том, что души не гибнут с плотью без возврата. Без этой мысли Невозможно поверить ни в интуицию, ни во внутреннюю мудрость, ни в собственную способность превратиться в ангела и очистить прилипшие к душе бесовские внушения. Что близится? Что есть? Мы этим трудим наш ум напрасно, по чужим вестям о вашем смертном бытии мы судим. Поэтому, как ты поймешь и сам, едва замкнется дверь времен грядущих, умрет все знание, свойственное нам. Что происходит, когда человек направляет свет в темноту? Темнота отступает, правда? Что происходит, когда вы направляете тьму внутрь света? Тьма рассеивается. Мудрые учителя в каждой культуре на Земле знают, что свет, как лучик нашей свечи, уходящий в бесконечную мглу ночи, всегда выживает во тьме. Но вот тьма на свету выжить не может. О, вы разумные, взгляните сами, и всякие наставления да поймет сокрытое под странными стихами. Спокойной ночи.